Ты что-то слишком хорошо говоришь о нем, — вставил Самгин. — Заслуживает. — А ты хочешь показать, что способен к ревности? — небрежно спросила она. — Кумов — типичный зритель и любит вспоминать о Спинозе, который наслаждался, изучая жизнь пауков. В нем, наконец, есть кое-что общее с тобою, каким ты был. — Лестно слышать, — усмехнулся Клим и, чувствуя себя засыпанным ее словами, как снегом, сказал, вздохнув. — Странно ты говоришь, Варвара. — Странно? — переспросила она, взглянув на часы, ее подарок, стоявший на столе Клима. — Ты хорошо сделаешь, если дашь себе труд подумать над этим. Мне кажется, что мы живем не так, как могли бы. Я иду разговаривать по поводу книгоиздательства. Думаю, это часа на два, на три. Поцеловав его в лоб, она исчезла. И хотя это вышло у нее как и внезапно, Самгин был доволен, что она ушла. Он закурил папиросу и погасил огонь. На пол легла мутная полоса света от фонаря и темный крест рамы. Вещи сомкнулись. В комнате стало теснее, теплей. За окном влажно вздыхал ветер, падал густой снег. Город был не слышен, точно глубокой ночью. Клим Самгин задумался, вытянувшись на диване, закрыв глаза. Варвара никогда не говорила с ним в таком тоне. Он был уверен, что она смотрит на него все еще так, как смотрела, будучи девицей. Когда же и почему изменился ее взгляд? Он вспомнил, что за несколько недель до этого дня жена, проводив гостей, устало позевнув, спросила, «Ты не замечаешь, что люди становятся скучнее?» А не так давно она заботливо, но как будто и упрекая, сказала, «У тебя от очков краснеет кончик носа». Затем Самгин вспомнил такой случай. Месяца два тому назад он проработал с Кумовым далеко за полночь. И, как это бывало не однажды, предложил письмоводителю остаться ночевать. Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь в ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета, вероятно, в столовой, но все-таки постучал. Ему не ответили. Подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной. Растрепанная, в капоте на голое тело, она подавленно крикнула «Что ты?». Запахивая капот на груди, прислоняясь спиной к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол. Колени ее выгнулись. «Да что ты?» — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее все подгибались, и одной рукой она стягивала ворот капота, а другой удержалась за грудь. Когда Клим с ножом в руке подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он тоже до испугу удивленный ею. Бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там все объяснилось очень просто. Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное. Проснулась, открыла дверь, и вдруг идешь ты с ножом в руке. «Ужасно глупо», — говорила она, посмеиваясь, нервным смешком прижимаясь к нему. «Ты что ж вообразила, что я хочу зарезать себя?» — шутливо спросил Самгин. «Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон», — объяснила она. Самгин пошел мыться. Но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов, комната была рядом с ванной, он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его. — Переписали? — Да. — Положите на стол ко мне, — сказал Самгин, думая. — Не может быть. С таким полуидиотом? Не может быть. Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной. Этим объясняется ее нелепый испуг. Наверное, так. Подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды. Подумал только для того, чтобы оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль. Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, размышлял он, не открывая глаз. Ограниченные люди понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно. Вот в чем дело. Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается. Он помолодел, окреп. В его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на днях сказала: «Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал». Она организовала группу помощи рабочему движению и, кажется, чувствует себя полковницей от революции. Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий. В ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий к темам острым. Недавно она сказала, что цветы зла, Бодлера, панихида, черта по христианской культуре, и что Бодлер — шекспировский могильщик. Сегодня она была настроена иначе, потому что, вероятно, утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношение Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, но вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо, комитетчик. Он по-прежнему весел, шутлив, но в нем явилась какая-то подозрительная сдержанность. Самгин стал замечать, что Алексей относится к нему с любопытством, сквозь которое явно просвечивает недоверие. Да, все изменяются. Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов. А либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, что не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодежи, дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальную литературу. Почувствовав, что им овладевает раздражение, Самгин вскочил с дивана, закурил папиросу и вспомнил крик горбатенькой девочки: «Да что вы озорничаете?» «Зубатов идиот!» — мысленно выругался он. И, наткнувшись в темноте на стул, снова лег. Да, хотя старики-либералы спорят с молодежью, но почти всегда оговариваются, что спорят лишь для того, чтобы предостеречь от ошибок, а в сущности они провоцируют молодежь, подстрекая ее к большей активности. Отец Татьяны Гогин обвиняет свое поколение в том, что оно не нашло в себе сил продолжить дело народовольцев и позволило разыграться реакции победоносцев. На одном из вечеров он покаянно сказал: «Щедрин будил нас, но мы не проснулись, история не простит нам этого». Он человек среднего роста, грузный, двигается осторожно, и почти каждое движение сопровождает покрякиванием. У него должно быть нездоровое сердце, под добрыми серого цвета глазами набухли мешки. На лысом его черепе над ушами поднимаются, как рога, седые клочья, остатки пышных волос. Бороду он бреет, из-под мягкого носа его уныло свисают толстые казацкие усы, под губою остренький хвостик эспаньолки. К Алексею и Татьяне он относится с нескрываемой грустной нежностью. «Наше поколение обязано облегчать молодежи ее крестный путь», — сказал он однажды другу и сожителю своему Рындину. «Фабриканты жертв», — подумал Клим, вспомнив эти слова. Рындин, разорившийся помещик, бывший товарищ народовольцев, потом толстовец, теперь фантазер и анархист, большой, сутулый, лет 60, но очень моложавый. У него грубое, всегда нахмуренное лицо, резкий голос, длинные руки. Он пользуется репутацией человека безгранично доброго, человека не от мира сего. Старший сын его сослан, средний сидит в тюрьме, младший, отказавшись учиться в гимназии, ушел из 6 класса в столярную мастерскую. О старике Рындине Татьяна сказала: «Он из сострадания к людям готов убивать их». У Гогина по воскресеньям бывали молодые адвокаты, земцы из провинции, статистики. Горячились студенты и курсистки, мелькали усталые и таинственные молодые люди. Иногда являлся Рядозубов, принося с собой угрюмое озлобление и нетерпимость церковника. Самгин посещал 2-3 таких дома, именуя их про себя странно приимными домами. А Татьяна называла их «гнездилище словесных ужасов». Почти везде Самгин встречал Никонову. Скромная, незаметная, она приятельски улыбалась ему, но никогда не говорила с ним на политические темы, и только один раз удивила его внезапным странным вопросом. «Правда, что Савва Морозов дает деньги на издание «Искры»?» Клим засмеялся. «Савва Морозов? Это, конечно, шутка. Я тоже так думаю», — сказала она и отошла прочь. Она постепенно возбуждала в Самгине симпатию. Было в ней нечто митрофановское, располагающее к доверию, и напоминала она какую-то несложную, честную машину. Жертва, покорная раба жизни, привык думать о ней Самгин. Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский пароходовладелец щедро помогают революционерам деньгами, упорно держался. И теперь, лежа на диване, дымя папиросой в темноте, Самгин озлобленно и уныло думал: «Все может быть. Все может быть в этой безумной стране, где люди отчаянно выдумывают себя, и вся жизнь скверно выдумана». Вспоминалось восхищение Радеева интеллигенцией, хозяйский тон Лютого в его беседе с Никоновой, окрик Саввы Морозова на ученого-консерватора, химика с мировым именем, и вспомнилось еще многое. Да, возможно, что помогают. А если так, значит, провоцируют. Но где же мое место в этой фантастике? Спрятаться куда-нибудь в провинциальную трущобу? Жить одиноко? Попробовать писать? Он чувствовал, что это также не для него, как роль пропагандиста среди рабочих, или роль одного из приятелей жены, крикунов о космосе и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в кабинет к нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой с ее страхом смерти и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осмеливались пренебрежительно издеваться над социальными вопросами. Они, по-видимому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех идей, о которых он не мог не думать, и которые, мешая ему жить, мучили его. Втайне от себя он понимал, что эти люди очень образованы, и что он в сравнении с ними невежда. В конце концов, они говорили о вещах, о которых он не имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его недостаток, но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впрочем, достаточно богатый афоризмами. «Философия права — это попытка оправдать бесправие», — говорил он. И говорил, что, признавая законом борьбу за существование, бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, философии и морали. Таких фраз он помнил много, хорошо пользовался ими, и, понимая, как они дешевы, называл их про себя медной монетой мудрости. Но вообще от философических размышлений он воздерживался, предпочитая им факты, а когда замечал, что факты освещаются им несколько разноречиво, или слишком одноцветно, он объяснял это требованиями объективности.